Ща. Щитки. Часть футбольной экипировки. Согласно правилам игры, она состоит из пяти обязательных элементов. Футболка, шорты, гетры, бутсы и щитки. Причем щитки вошли в этот ряд сравнительно недавно, а вместо них давным-давно обязательной частью футбольной одежды был головной убор. В шеффилдских правилах футбола 1857 года так прямо и говорилось. Игроки команды должны иметь головные уборы одинакового цвета – голубого или красного. Во-первых, так как в футбол играли в зимние месяцы, в головных уборах было теплее. Во-вторых, первые футбольные команды не имели единой формы одежды, в первую очередь верхней. Вот и различали футболисты и болельщики, кто свой, а кто чужой, по цвету головного убора. Щитки же стали использовать позже. Идея закрыть ту переднюю часть ноги, которая называется голенью, уходит в древние времена. Так защищали себя воины, отправляясь в бой. Спустя сотни лет с помощью щитков стали беречь себя от травм и повреждений спортсмены. Использование щитков в футболе – очередной пример тесной связи между этой игрой и крикетом, к которой мы все время возвращаемся, говоря об истории игры и происхождении ее наиважнейших элементов, в данном случае экипировки. Щитки в футбол перебрались из крикета. Мяч для этой игры довольно тяжелый и может прилично повредить берцовую кость, если в нее попадет. Игроки в крикет испокон веков использовали высокие щитки, чтобы защитить от тяжелого крикетного мяча еще и колени. Первые футбольные матчи, до того, как были более или менее четко сформулированы правила игры, зачастую заканчивались тяжелыми травмами. Игра все-таки контактная, а обувь использовалась с длинными шипами, как в крикете, где отсутствует единоборство, поэтому о длине шипов никто не задумывался. А обувь с шипами в крикете нужна, чтобы не скользить по траве, на которой проходит игра. Посмотрев на все эти травмы и грубость, один из первых футболистов, пришедших в этот вид спорта из крикета, Сэм Уидоусон, обрезал верхнюю часть крикетных щитков так, чтобы у ног осталась достаточная свобода контролировать мяч, и примотал первые футбольные щитки кожаными ремнями к голени. С развитием игры и технологий менялась и защита ног. Сегодня в футболе используются только те щитки, которые соответствуют регламенту FIFA. Они должны быть строго определенной формы и размера. К сожалению, свою функцию щитки выполняют не очень хорошо. Они закрывают совсем небольшой участок ноги футболиста. Остальная часть тела остается незащищенной, поэтому футбол – один из самых травматичных видов спорта. Тем не менее, использование щитков в официальных матчах, в том числе и в детских соревнованиях, является обязательным. Что касается остальной экипировки, то, конечно, самой главной является футболка. Их коллекционируют, продают и покупают. Болельщики ходят в них на матчи любимой команды. Когда-то единой формы у футбольных клубов не было. Одевались кто во что гораст. С появлением профессиональных команд футбольные власти постановили, что формой клуб занимается сам. Это привело к недоразумению. В 1891 году Вулверхэмптон и Сандерленд явились на матч в абсолютно одинаковой форме. Тогда Федерации футбола пришлось постановить, что команды должны регистрировать свои клубные цвета, а также запасную белую форму на случай, если у соперника такой же. Единственный цвет, который не разрешали использовать, это черный. Только в сочетании с другими цветами. Вот потому так много в Англии команд с полосатой формой. Черный же цвет до недавнего времени был закреплен за формой судей. Однако, когда телевидение дало возможность арбитрам разнообразить цветовую гамму своей одежды, черный цвет освободился для формы клубов. Чем тут же воспользовался Манчестер Юнайтед, одним из первых зарегистрировавший форму черного цвета. Но это в Англии. В других странах были свои правила. И, например, сборная Российской империи на Олимпиаде 1912 года выступала в черной форме. Футболки – один из главных источников доходов футбольных клубов. Во-первых, на ней можно разместить название компании, которая является спонсором клуба, и даже не одной. Первому написать на лицевой стороне формы название компании пришло в голову руководству маленького клуба Кеттеринг Таун. Это было в 1976 году. Спонсор производил автомобильные шины и назывался Kettering Tires. Футбольная ассоциация в Англии воспротивилась такому вмешательству бизнеса в футбол и логотип компании разместить не разрешила. Тогда владелец клуба придумал хитрый ход. Он разместит на футболках своей команды надпись «Catering T», по-английски слова «шины» и «город» начинаются с латинской буквы «T». Пусть в ассоциации думают, что это сокращение от слова «город». Но и этот номер не прошел. Однако вскоре логотип спонсора появился на футболке гораздо более влиятельного Ливерпуля. И с тех пор клубы получили очень серьезный источник заработка. Еще одним источником является продажа футболок. Футбольный клуб Лидс оказался первым, где осознали кажущийся сегодня совершенно очевидным факт. Болельщик с удовольствием заплатит деньги за то, чтобы носить такую же футболку, как и игроки его любимого клуба. Насколько прибыльным оказывается продажа футболок с фамилиями звездных игроков, говорит хотя бы один факт. Когда Дэвид Бекхэм перешел в мадридский Реал, клуб за один день заработал на продаже футболки с номером и фамилией Бекхэм по всему миру больше, чем потратил на его приобретение. А ведь футболки Бекхэма продавались и приносили Реалу деньги и все последовавшее за этим время, которое он провел в клубе. Поскольку экспортом футбола в Европу и по всему миру занимались англичане, неудивительно, что многие оригинальные клубные цвета европейских команд совпадают с английскими. Иногда это происходило по чистой случайности. Так, один из самых популярных клубов мира «Ювентус» получил свои знаменитые черно-белые полосы от английского клуба «Нотс Каунти». За «Ювентус» тогда выступал футболист из Англии Джон Сэвидж. Так как форму тогда в Италии еще не производили, футболисты каким-то образом доставали первый комплект, а затем застирывали его до такой степени, что различить первоначальный цвет было довольно сложно. Первая форма «Ювентуса» была розового цвета. В этом нет ничего удивительного. Многие клубы в Англии XIX века использовали именно этот цвет для футбола. И вот Джон Сэвидж отправил домой застиранную почти до бела розовую форму «Ювентуса» с просьбой прислать похожую, но новую. Что было дальше, никто не знает. Говорят, то ли друг Сэвиджа, который занимался отправкой формы, болел за Нотс Каунти, то ли там в Англии что-то перепутали, но «Ювентус» получил посылку с футболками в черно-белую полоску, как у одного из старейших клубов мира Нотс Каунти. Форма «Ювентусу» не понравилась, но выбирать было не из чего. Стали играть в ней. И выиграли. Признали ее приносящей удачу и оставили навсегда. Уже в 21 веке когда большие футбольные клубы начали использовать в течение сезона еще и третий, помимо домашнего и выездного, комплект формы, в первую очередь на продажу болельщикам, вернулся в моду розовый цвет. Вернулся он и в Ювентус. Сначала в виде полностью розовых футболок, а в 2019 году дизайнеры наконец нашли способ вписать исконный розовый в черно-белую форму старой сеньоры. Пожалуй, самая красивая легенда об обретении клубных цветов создана в Аргентине. Туда футбол привезли, естественно, тоже англичане. Не только цвета формы, но даже и некоторые названия клубов. Так, в городе Альмагро возникла команда Ноттингем. В 1906 году она провела матч с впоследствии одной из сильнейших команд Южной Америки Бокой Хуниорс. Выяснилось, что оба клуба имеют форму практически одинакового цвета. Как вы думаете, какого? Конечно же, в черно-белую полоску. Договорились так. Проигравшая команда выбирает себе другие клубные цвета. Ноттингем выиграл, оставил себе черно-белую форму, а футболисты Боки стали думать, как же выбрать новые цвета. И тут один из них предложил пойти в порт Буэнос-Айреса и сделать клубными цветами те, которые будут на флаге первого вставшего на якорь корабля. Им оказалось судно из Швеции. Так это было или нет, спустя 100 с лишним лет судить сложно, но форма знаменитой команды из Аргентины с тех пор сине-желтая под цвет шведского флага. Цвет имеет значение. Футбол на высоком уровне – быстрая игра. И времени на принятие решений у футболистов почти нет. Поэтому контрастный по отношению к форме соперника цвет помогает игроку, владеющему мячом, сделать точную передачу партнеру, а не сопернику. Возможно, подобные рассуждения вызовет улыбку. Но вот два примера. Свой первый в истории матч в групповом турнире Лиги чемпионов московский «Спартак» провел в синей форме. Всем хорошо известно, что клубные цвета «Спартака» – красно-белые. Хотя в послевоенные годы у клуба был короткий период, когда в качестве запасной формы использовалась синяя. Те времена болельщики давно забыли. Поэтому такое удивление вызвал цвет формы «Спартака», когда команда вышла на гостевой матч с «Монако» в синем. У «Монако» клубные цвета, как и у «Спартака», красно-белые. Перед матчем вроде бы договорились, что «Монако» сыграет полностью в белом, а «Спартак» в красном. Но то ли так друг друга поняли, то ли «Монако» не выполнил обещание, на матч хозяева собрались выходить в смешанной форме красно-белого цвета. По правилам, именно хозяева имеют преимущество в выборе. «Спартак», как «Бока Хуниорс», мог бы сходить в порт и дождаться первого корабля, одевшись в цвета его флага, но времени на это не было, поэтому команда из России облачилась в то, что ей выдали гостеприимные хозяева – форму синего цвета. «Спартак» проиграл 1-4. Главный тренер Олег Романцев взял ответственность за поражение на себя, ни слова не сказав о форме, но было видно, что игроки московской команды в некоторых ситуациях по привычке отдавали мяч в сторону красно-белого игрока. А вот знаменитый тренер сэр Алекс Фергюсон однажды так прямо и решил: во всем виноват цвет футболок. В 1996 году дизайнеры Манчестер Юнайтед выпустили комплект серой формы. Они посчитали, что болельщики с удовольствием будут ее покупать, потому что серая майка хорошо сочетается с джинсами. На матч с Саутгемптоном МЮ вышел в серой форме. К перерыву МЮ проигрывал 0-3. Кто-то из тренерского штаба Фергюсона шепнул ему, что команда плохо играет из-за того, что серая форма под светом прожекторов стадиона плохо видна. И это мешает им наладить командную игру. Фергюсон велел команде переодеться в запасной комплект другого цвета. Второй тайм МЮ выиграл 1-0. Фергюсона за эту выходку оштрафовали на огромную сумму. В 2013-м болельщики выбирали худшую форму в истории МЮ. Результат был ожидаемый. Победила та самая невидимая серая. Что касается футбольной обуви, то она менялась на протяжении десятилетий вслед за развитием технологий и появлением новых материалов. Когда-то первые футболисты ломали друг другу ноги тяжелыми кованными башмаками с железными шипами. А в 21 веке в продажу поступили легчайшие в мире бутсы. Вес каждой из них в паре составлял менее 100 граммов. На бутсы и то, как они сделаны, большое влияние оказали покрытия, на которые со временем перешел футбол. Сейчас по всему миру, даже в теплых странах, все больше искусственных полей, которые не требуют такого сцепления с газоном, как поля с живой травой. Поэтому длина и количество шипов на современных бутсах принципиально отличается от того, что было несколько десятков лет назад. Шипов стало больше, но теперь они гораздо короче и куда менее травматичны. Говорят, плохому танцору ботинки жмут. Смысл поговорки в том, что если человек истинный мастер своего дела, ему не должны мешать никакие обстоятельства. С этим трудно спорить. Однако правда и в том, что в хорошей обуви талантливый танцор выступит лучше, чем в неудобных ботинках. Так и в футболе. Считается, что свою первую победу в истории на чемпионатах мира сборная Германии одержала благодаря обуви. Финал чемпионата мира 1954 года в швейцарском Берне, в котором играли сборные ФРГ и Венгрии, проходил под проливным дождем. Игра шла в очень тяжелых условиях, и сборная Венгрии, считавшаяся фаворитом финала, быстро повела в счете. После перерыва команда ФРГ преобразилась. Произошло это во многом благодаря тому, что основатель знаменитой фирмы Adidas, Ади Даслер, работавший в качестве экипировщика сборной ФРГ, предложил футболистам в перерыве сменить шипы на более длинные. Это была новинка – бутсы со съемными шипами. Сегодня шипы, конечно, уже никто не ввинчивает. Даже футболисты-любители, если могут позволить себе такие расходы, имеют свою пару бутс с количеством и длиной шипов под любое покрытие. Но в 1954 году сменные шипы оказались революционными. Да, мы знаем, что после финала нападающий сборной Венгрии Ференц Пушкаш обвинил немцев в том, что они принимали допинг. Но доказать это было невозможно. А вот то, что сменные шипы помогли сборной ФРГ во втором тайме тверже стоять на ногах, это факт. Германия стала чемпионом мира, лишний раз подчеркнув, что в большом спорте мелочей не бывает, и экипировка, будь то футболка, щитки или бутсы, имеет значение.